«Я свой!» — воскликнул Джон и топнул ногой от обиды. «Да как сказать, Ваня? Вот сейчас мы поставим твоей матушке крест, и я отвезу тебя на автобус до Малютова, а там ты сядешь на поезд и покатишь в столицу, а из Москвы полетишь в Америку». «Да, я полечу в Америку», — согласился Джон. «Но для того, чтобы закончить некоторые дела, уладить формальности, проститься с отцом Брауном, потом вернусь в Москву и получу российское гражданство. Потом поеду сюда. Я жить с вами собираюсь, дядь Гена». «О как!» — крякнул Воробей. «А как ты собираешься с нами жить?» «Я буду фермером», — важно сказал Джон. «Возможно, буду разводить пчел». «Пчел — это хорошо», — мечтательно поддержал его Воробей. «Я и сам бы не прочь. Но для этого нужно сахар воровать». «Зачем?» — опешил Половинкин. «Затем, что без сахара ты тут своим медом проторгуешься в прах. Знаешь, что у нас тут главный пасечник? Муж, заведующий продуктовой базой. Она неучтенный сахар с базы мешками волокет, а он тем сахаром пчел кормит и медок гонит. Медок, конечно, дрянь, но мужик покупателю не врет. Так пишет на банках: мед липовый». «Тогда я займусь животноводством. Опять молодец. Но для этого пшеницу воровать нужно». «Выходит, без воровства в деревне делать нечего». «Почему нечего? Я не ворую. Я знобишен тоже». «Ну так я пойду в учители или в пастухи?» — обрадовался Джон. «В учителя тебя не возьмут без нашего образования. А в пастухи? Давай, Вань, напарник мне позарез нужен». Установив крест на могиле Елизаветы, они полюбовались на свою работу и сели в тени тернового куста, чтобы перекусить. Воробей достал из сетки сверток, похожий на тот, что доставал вчера, и там было то же самое — кусок сала, мятые яйца и черемша. «Кусай, Ванька!» — оживившись, сказал Воробей. Вскоре Джон понял причину этого оживления. Из той же сетки была извлечена бутыль самогона и две чашки. «Помянем рабу Божью Елизавету, Свет Васильевну!» «Я больше пить не буду», — отказался Половинкин. «Так ведь положено!» — удивился Воробьев. «Кем положено?» «Этого человека не знаю». «Ну, как хочешь», — согласился Воробей, даже обрадовавшись, что ему самогонки достанется больше. «Правильно, не пей, только учти, тогда пастухом тебе не стать никогда». «Я знаю, что буду делать», — сказал Джон. — Николай Васильевич жаловался, что здесь проблема с английским языком. Я буду давать частные уроки английского языка за небольшую плату. — Вот чудак! — воскликнул Воробей, по-новому глядя на Половинкина. — Ты это что, всерьез? — Серьезно. — Да кто ж тебе даст наше гражданство, Ваня? — Это не проблема, — уверенно возразил Половинкин. — Россия теперь свободная страна, и решить все формальности мне поможет мой отец, Полисадов. — Что? — крикнул Воробей. — Мой отец, Полисадов, это мне Максим Максимович сказал. Выражение лица Воробьева непрестанно менялось. То искажалось злобной гримасой, то дело страдальческим каким-то извиняющимся. — Максимович, — бормотал он, — значит, так оно и есть. Но откуда он знает? Неужто Полисадов сам открылся? Тогда, Ванька, у тебя шанс. Говорят, он теперь первый в Москве человек. Полисадов тебя в люди и выведет. Может, еще генералом станешь? Мне ничего от него не нужно, — надменно произнес Джон. А если не признает? Не слушай его, — продолжал Воробьев. Ты, Вань, тогда в газету иди. Они журналистов боятся. Если не признает, — спокойно отвечал Джон, — я его убью. Что? Воробей пристально заглянул в глаза его и вздрогнул. Это были глаза покойной Лизы. — Я, дядь Гена, — продолжал Джон, — для того и приехал в Россию, чтобы убить отца, разыскать и убить. — Да зачем? Это ж грех. У меня есть теория на счет. И Джон обстоятельно изложил Воробью свою теорию об убийстве отца, которую рассказывал Барскому, Чикамасову и Дрофееву. Он был уверен, что Воробьев ничего не поймет, но Воробей воспринял теорию Половинкина совершенно серьезно. — Это так. — Это да, — горячо загивал он. — И то, что ты о нас, русских, вчера говорил, это правда.